Размахнувшись, он ударом профессионального бейсболиста в 5-6 ударов расколол щит на несколько неровных кусков. После этого он отбросил в сторону кувалду и наклонился над обломками. «И что это было?» Поднял я брови, глядя на то, как Тейлер берет в руки самый крупный обломок и швыряет его вертикально вверх. «Психологический урон», — успел сказать боец, прежде чем хлестким ударом развалить кусок щита на отдельные щепки. «Прикинь, он вернется и обнаружит обломки щита. Я очень надеюсь, что столб пламени из его задницы будет виден в килте». Он сказал что-то про банду. «Ага, не страшно, в целом. Сборище очередных дегенератов, пожелавших легких денег. Пройдет пара недель, и на них выдадут задание в ближайшем городе. Ну, если еще не выдали. Да я не про то, что еще за банды. А, ну это как маленькие когорты. Братство, не более 5 тел, а в когорте надо минимум 20. В этом промежутке можно сделать банду. Та же когорта, только без возможности захватывать форты и получать с них прибыль. Ну и отдельные строения себе нельзя строить, да. Зато можно очистить мелкий данж и жить в нем. Как в Эльсвире, что ли? Припомнил я вышедшую пару лет назад 7-ю часть свитков. Ага, почти. Вот когда в руины заходишь, а там бандиты НПС. Только тут не НПС, а потому еще тупее, хохотнул Тейлер. Ладно, двинули. Дойдем тогда до ближайшей деревни и разойдемся на сегодня. Ну, ты пойдешь, а я отнесу шкуру Броннику. Не забудь про мои когти, лады, не забуду. А тебе не вредно столько играть? Как не зайду, ты онлайн. А это... Тейлер как-то вдруг помрачнел, скажем так, не повредит. Я знаю про 6-часовое ограничение, но, как бы сказать, это для меня несущественно. Я в игре от 6 до 8 часов провожу, а работа, удаленка, коротко бросил Тейлер. Давай, пошли. Мы прошли километра 3-4, прежде чем Тейлер снова весело заговорил, рассказывая мне про глубокий лор и запутанный, многогранный геймплей Эгмы. Но, естественно, дойти просто так мы не смогли. Мы миновали ту узкую кишку, тянувшуюся, казалось, вечность, спустились с такого же скалистого предгорья и как-то незаметно оказались в роще, состоящей из раскидистых деревьев с крохотными острыми листочками. Откуда-то спереди веял приятный теплый ветер. Как я понял, мы вышли с перевала совсем близко к южной оконечности восточного побережья. Богатые и спокойные земли, приятный средиземноморский климат, виноградники, оливковые рощи и свежая зеленая трава повсюду. Фотографиями именно здешних локаций заманивались около половины игроков, вторая приходила из-за записей боев с арен. Мы практически миновали рощу, как уже перед нами возникли крыши домов какого-то крупного села, и вот когда мы вышли из лесочка, оказалось, что между нами и частоколом, ограждавшим деревню, стояли трое рыцарей, закованные в одинаковые серо-стальные доспехи и кроваво-красные плащи. Они стояли к нам спиной и созерцали частокол. За самим укреплением слышалось бряцание доспехов, злые крики и гомон. Услышав нас, рыцари синхронно обернулись. Я застыл, мне очень не понравился вид их шлемов и кирас. Шлемы были забавной вытянутой формы, вроде бы жабья голова назывался, и такое складывалось впечатление, что кузнец в последний момент вспомнил про смотровую щель. Рыцари наблюдали за нами через тоненькую щелочку, куда с трудом пролезло бы лезвие моего кинжала. Также у двух рыцарей с большим искусством были вычеканены злобные, оскаленные, клыкастые пасти. У последнего, третьего, с величайшим пчанием кто-то выгравировал целую картину. Верхушка башни, узкое окошко и смотрящая из окна с печальным выражением на милом личике некая девушка с шикарными распущенными локонами. Каждый из рыцарей держал стальной двуручный меч обратным хватом. Последнее, на что я успел обратить внимание, на рукояти каждого меча, ближе к яблоку, была завязана обычным узлом прядь снежно-белых волос. «Храбрый воин», — глухо донеслось из-под шлема рыцаря с девой на нагруднике, — «я вижу на твоих руках много крови, от тебя пахнет смертью, склонись перед нами, отбрось оружие, и тогда, возможно, я одарю даром». «Что за дар?» — первым делом меркантильно поинтересовался Тейлер, которому и предназначался вопрос. Опомнившись, он добавил: «О, славный рыцарь, лишь глашатай принцессы», — покачал головой латник. Его товарищи молчали. «Дар подобен лишь тени истинного величия самой принцессы. Вечная жизнь, вечная жажда, вечное служение ее высочеству. Мы, ее клинки, ее руки, ее воля. Поклонись нам, и мы признаем тебя равным». «А с ним что?» — мотнул головой Тейлер в мою сторону. «Он слаб, и он падет. Ага-ага. Понял. А с деревней?» На этом месте принцесса повелела создать сторожевую башню для ее владений. Деревня будет сожжена, ее жители станут добычей, а на пепелище наши зодчие возведут строение из черного камня. Знаешь, че-то не впечатляет, признался мой товарищ, вечная жизнь у меня и так есть, хвала Кромму и его дубине. На первый раз мы прощаем тебе языческие высказывания, воин, голос латника посуровил, хотя из-за шлема в любом случае было плоховато слышно. Истинного поклонения достойно лишь ее высочество. Ага, прошу великодушно меня простить, ты прощен, перебил его латник. Ага, круто, так и чем я, а принцессу эту вашу можно увидеть, лишь достойнейшие из нас могут быть награждены лицезреть ее высочество. Без мужика баба, да, с сочувствием протянул Тейлер. Не стоит испытывать наше терпение, громыхнул второй из рыцарей, один из тех, кто был в нагруднике со скаленной пастью, поди на колени. Неа, вы стрёмные, даже вашу красотку прячете. Вы ведь в курсе, что у некоторых жертв есть забавная черта, коллекционировать самых необычных женщин. Ну, не самих женщин, ну, вы понимаете, о чем я. Вот если бы с вашей принцесской можно было бы так, я бы еще подумал. Рыцари молча перехватили клинки, синхронно встали в стойку с высоко занесенными над головой двуручниками и также молча двинулись в нашу сторону, бряцая латами. «Да ладно вам, уже и посмеяться нельзя», — с обидой в голосе бросил Тейлер и, вздохнув, стукнул себя в грудь. «Сет-2, я тоже вздохнул и коснулся свитка. В руку послушно упала рукоять щитолома. Ну вот не можем мы без приключений, да, Тейлер. Астрологи объявили неделю обратной связи. Давайте сюда ваши комментарии». Что нравится, что не нравится. А еще я отметил, что как-то маловато лайков на книжке. Дружеское напоминание. Лайки бесплатны, но мне очень помогают. Глава 25. Вот уж чего, а биться мне сейчас не хотелось совершенно. Я устал, заканчивалось допустимое время игровой сессии. Я сегодня подрался с огромным львом, убив его ножом. А сейчас на меня и моего придурочного товарища, одетого, как сбежавший из шалиня монах-бомж, идут три рыцаря в серебристых доспехах, и у всех обнажены полутораручники. Я сразу же разорвал дистанцию, сунул щитолом в ножны, достал крис и снова взял свой короткий и толстый одноручный меч. Уж хрен знает, что конкретно тут поможет, но я очень надеюсь, что что-то вообще поможет. В конце концов, если бы эти рыцари проклятой принцессы были бы слабаками, они бы не заставили западное побережье гореть, жители этой области вопить о произволе, а старейшие кланы рычать и скрипеть зубами, то тогда о них и слышно не было бы. Тейлер же, ну это же Тейлер, он ринулся в бой, очертя голову. Подлетев к глашатаю, он молниеносно ударил того в забрало, заставив отступить на шаг и затрясти головой, и тут же насел на второго. Последний же, третий из рыцарей, неожиданно бодро для такой махины, как он, отпрыгнул в сторону и, не сводя с меня взгляда через узкую щель забрала, прибавил шаг. Черт, черт, черт. От первого взмаха я отшатнулся, но тут же последовал еще и еще. Такого напора от латника я не ожидал, а потому даже немного растерялся. Тот, как заведенный, махал мечом. Причем махал не тупо и бесхитростно, а очень даже с умом. Он сохранял импульс, вращался вокруг себя, а поняв, что я уворотливый, он начал бить куда экономнее, с меньшим размахом, но куда более точечно. Пропустив два укола, которые оставили на моем животе два неярко светящихся фонтана алого мерцания, я очухался и попробовал насесть на него. Резко приблизившись к нему, я, как и Тейлер, рукой с зажатым крисом вдарил ему в забрало и попытался всадить щитолом в сочленение между кирасой и наплечником. Вот только я не учел, что силище у Тейлера было существенно больше моего. Проще говоря, от моего джеба в лицо рыцарю было не тепло, не холодно, а потому он перехватил мою руку, крутнул меч в руке. От двух ударов яблоком под дых я на мгновение забыл, как дышать. Чертовы разрабы, боль отключили, кровь отключили, а вот такие вот эффекты сохранили в первозданном виде. Мне тут же стало не хватать дыхания, и я мог только разевать рот в тщетных попытках хоть как-то глотнуть воздуха. А латник не спал, он еще раз двинул мне яблоком, но попал ниже, в живот, после чего отпустил руку и вдарил мне с ноги. Мразь, я упал на задницу, наконец-то глотнул воздуха и едва успел откатиться от пикирующего на меня лезвия меча. Закончив перекат и встав на ноги, я новым взглядом окинул врага. Стальные латы, наручи и поножи закрывают эти части тела полностью, сочленение сознанием дела прикрыто или дополнительными щитками, или кольчугой, между шлемом и нагрудником высокий горжет, который также закрывает так нужную мне полоску кожи. Рыцарь защищен полностью, ни единой части тела, в которую я мог бы попасть, не было, разве что только. Я посмотрел рыцарю в глаза. Там, за щелкой толщиной в пару сантиметров, горели красным его глаза. Мой противник красивым жестом крутанул меч и быстрым шагом пошел ко мне. Ну а я, что я? У меня появился план. Хреновый, но другого не было. Я кинулся ему навстречу, чем заслужил сдержанный хмык. А потом рыцарь меня удивил. Он взял меч двумя руками, причем левая рука вцепилась отнюдь не в рукоять, хотя он позволяла, а в лезвие, примерно в его середине. Взяв меч наподобие нелепо короткого копья, латник с размаху попытался ударить меня рукояткой в грудь. Отступив на шаг и пропустив выступающую гарду перед собой, я попытался сделать проходку в ноги. Ну ладно, идея была хреновой. Врезавшись в рыцаря, я смог только крякнуть. Сдвинуть его для моего показателя силы было все равно, что сдвинуть гору. Гребаный рыцарь даже не шелохнулся. Напротив, из-под шлема донесся смешок, после чего он снова попытался меня пнуть. Как говорит сестра, если нет гербовой, то пиши на туалетной, так что я отказался от идеи завалить его на спину. Пришлось за полсекунды изобретать новый план. Едва успев отшатнулся от выброшенного вперед латного сапога, я всадил щитолом в самое уязвимое, на мой взгляд, место, сочленение между стопой и голенью. Уж не знаю, что там прокнуло, но 5 сантиметров моего меча выглянули с другой стороны. Рыцарь же зашипел. Я отпрыгнул назад и дернул меч за собой, увлекая противника за собой. Тот из-за веса и неудобной позы не сдвинулся, но еще ни одному живому существу не удалось победить гравитацию, бессердечную тварь, так что рыцаря мотнуло вслед за конечностью. Под своим весом его нога освободилась от лезвия, но это уже роли не играло. Противник с громогласным металлическим лязгом рухнул на землю и неловко завалился на бок. Метнувшись к нему, я пинком выбил у него из руки меч и сел сверху. Двинув пару раз ему в забрало, я понадеялся, что хоть немного его оглушил, повернул его шлем к себе и попытался вонзить лезвие креса в щель на шлеме. Но в ту же секунду рыцарь схватил меня, правой за руку с ножом и левой за горло. Последнее тут же сдавило тисками, мир приобрел голубую окантовку, нехватка воздуха. И самое обидное, что рыцарь был объективно сильнее меня, так что я не мог его пересилить, хоть и лезвие креса на пару сантиметров углубилось внутрь шлема. И тем не менее, этого не было достаточно, чтобы даже поцарапать его. Патовая ситуация. Он меня успешно душит, я его неуспешно пытаюсь зарезать. Отпустив щитолом, я и правой рукой надавил на рукоять креса, но даже тогда я не смог ни на сантиметр углубить нож, а голубая окантовка разрасталась и начала мерцать. У меня оставалось 10-20 секунд, не больше. Вспомнив пару боевиков, я пару раз ударил ладонью по навершию кинжала с намерением хоть с усилием, но перебить параметры рыцаря. Глухо он был как скала, и тут, внезапно, ему надоел наездник в виде меня, потому он дернул мою руку с ножом вверх. Нож выскочил из шлема, да, но вместе с забралом, которое оказалось со странным креплением, и от сильного удара просто выскочило из пазов. Под забралом рыцаря оказался огонь, и в ту же секунду латник страшно взвыл. Буквально полетев вверх, он мигом сбросил меня с себя, схватился за лицо и упал на колени, прикрывая пострадавшую часть тела. Я, радуясь мгновенно исчезнувшей голубой пленке на глазах, отказался от возможности вволю подышать и тут же набросился на его, выпустив из рук и Крис. «Новый план, собака, и он тебе не понравится». Беззастенчиво пользуясь тем, что рыцарь не обратил на меня ни малейшего внимания, я подскочил вплотную, схватил его за шлем обеими руками и что было сил дернул на себя. На короткое мгновение я увидел черную нерасчесанную шевелюру и белую до голубоватого оттенка кожу, после чего все это воспламенилось. Рыцарь нечеловечески взвыл, отмахнулся от меня, сбив с ног и откинув в сторону, и начал шариться по земле в поисках шлема. Вот же долбанный призрачный гонщик на конях, шлем-то у меня в руках. 5-6 секунд латник с пылающей башкой слепо шарился по пыли в попытках нащупать шлем и вопил на одной высокой ноте, после чего вдруг замер. В следующую секунду все его тело осыпалось невесомым серым прахом и бесследно истаяло, в отличие от доспехов, шлема у меня в руках и меча, лежащего поодаль. Я же обернулся на Тейлера. Ну, начать надо было с того, что второй такой же латник, со скаленной пастью на нагруднике, валялся неподалеку и пытался встать, что было нетривиальной задачей, учитывая форму его ног, буквой «Г». А сам Тейлер на кулачках сражался против машущего мечом, как ветряная мельница, глашатая. И знаете что, я начал понимать, что такое воинское искусство. Глашатый бьет снизу вверх, и Тейлер даже не отшатывается, он отводил корпус назад. Глашатый с подшагом выбрасывает вперед руку, стремясь ударить бойца, но тот хватает его за латы, прикрывающие предплечье, дергает на себя и с усилием вбивает кулак в грудь. Я с изумлением вижу, как на короткое мгновение ноги рыцаря отрываются от земли, а Тейлер не останавливается. Подшаг вперед, два молниеносных удара в голову и грудь, удар под дых коленом и тяжелый, мощный удар сверху вниз по шлему. Глашатый отступает на шаг, после чего вновь скидывает оружие. Его меч неярко мерцает голубым, и латник начинает двигаться с удвоенной скоростью. Его меч, оставляя призрачно-белый свет, размазывается в воздухе, стремясь найти путь к телу врага. А Тейлер даже не отступает. Он вскинул руки, и те вспыхнули бледно-зеленым цветом, и словно бы окутались в непробиваемую сталь. Легкими шлепками ладонью и тылом, боец с непринужденной легкостью отводит от себя мерцающий смертоносный клинок. Как только действие навыка оканчивается, и меч рыцаря гаснет, тот решает пнуть своего врага. Тейлер уворачивается спиной, вставая боком к вампиру, и на приседе бьет локтем. Я же увидел, как во все стороны брызнули осколки металла. Рыцарь тут же начал издавать уже знакомый крик. Я же, уже даже особо не обращая внимания на бой, неспешно подхожу к рыцарю-недобитку. Мои ножи, в ножнах на поясе, в руках же я держал прямо за лезвие меч погибшего первым рыцаря этой принцессы, чтоб она облысела. Все же я зря так боялся, лезвие вовсе не бритвенно-острое, а вполне себе терпимое, я даже не порезался. Подойдя к ползающему по земле вампиру, я гольфистским ударом сбил с того шлем. Рыцарь, как и его собрат, тут же принялся выйти слепо шарить по земле в поисках улетевшего снаряжения. Зря, даже я не видел, в какие кусты я его забросил. Ожидаемо, через 10-15 секунд его тело осыпалось невесомым прахом, что тут же развеялся ветром. Хм, а это существенное ведь отличие. Игроки и НПС обычно рассыпаются ворохом серо-белого жирного пепла, который оседает внушительной грудой. А еще в этом пепле надо возиться, чтобы найти лут, а тут, зная из сапогов остатки праха, высыпи и носи на здоровье. Пока я разбирался с недобитком, Тейлер практически прикончил своего врага. Солнышко явно тому было не по нраву, а учитывая то, что оно только начало клониться к закату, то сразу становилось понятно, что враг не жилец. Сквозь многочисленные трещины в нагруднике вился сизый дымок, из-под сорванного наплечника показывались язычки огня, а Тейлер был невредим. С каждой секундой движения последнего рыцаря все замедлялись и замедлялись, пока, наконец, тот просто не нашел в себе сил сразу же поднять меч после очередного удара острием о землю. Тейлер уже замахнулся, как подскочил я. «Дай-ка я, ну пожалуйста», – пожал плечами Тейлер и опустил руки. Добить израненного, истощенного противника было совершенно несложно. Тот практически ничего не мог мне противопоставить, и, увернувшись от пары слабых, неловких ударов, я наконец сумел вогнать лезвие Криса в прорезь шлема настолько глубоко, что прямо ощутил, как кончик острия царапает тыльную сторону шлема. Прохрипев что-то невнятное, рыцарь упал на землю и оставил после себя полностью расколоченный нагрудник и сильно потрепанные остальные части доспеха. Тем не менее, я не побрезговал и собрал все в карман. Блин, а эти рыцари не такие и слабаки. Троих бы сразу, наверное, и не вытащил, призадумавшись, поделился со мной Тейлер, касающийся свитком доспехов недобитка. Ты о чем вообще? Я спрятал в карманчик меч, я и одного с огромным трудом завалил. Ну значит, я в тебе не ошибся, широко улыбнулся Тейлер, меняя сет на первый. Не понял, да все просто. Эти мобы третьего уровня опасности, считай, игроки трешки. А ты, двойка, одного раз на раз и двоих добил. Глянь, сильно поднялся, я развернул свиток. Ага, ни хрена ж себе, я почесал затылок. 6 статов и 5 поинтов. Совет нужен? Ну давай, чтоб и нет. Короткие мечи прокачали стилеты. После первых истоки, тебе в самый раз против таких вот латников, а после вторых мизерикорды. Чудовищные уроны кровотечения, только ломаются быстро и, ну, системы хрен попадешь. А есть что поинтереснее, что поможет выделиться. Ну, в целом мало кто за экзота гоняет, там очень сложно найти свою нишу. Но, если после нашего контракта будешь соло гонять, то можешь на досуге через ветку экзот мечей дойти до Шуангл. Мечи-крюки, забавная штучка, можно при достаточной ловкости по стенам всяких данжей ползать. Подумаю, сказал я, но в любом случае сначала стилеты и мечи. Ага, где шкура? Да, точно, вот. Я с помощью пары манипуляций залез в инвентарь и достал оттуда свернутую в рулон шкуру туманного льва. Охренеть, напугав меня, прокричал вдруг Тейлер. Че орешь, ты ж ее сам и снимал. «Быстро ее сюда!» «Словно не слыша меня!» – заорал боец. Я тут же подбежал к нему. Из доспехов убитого мною вампира Тейлер выбрал руки. Почему-то доспехи не рассыпались, но зато еще дымились прозрачным синим дымом. Приняв у меня шкуру, Тейлер замотал находку в нее. «И че это? А вот посмотрим, что можно будет сделать!» Маниакально улыбнулся Тейлер. «Это ж новые мобы, вампиров тут раньше не было, а тут целые руки!» Тут и кожа, и кости, и мышцы как двигатели, или уплотнители. Пока не знаю, что выйдет, там надо выдумывать. Или из костей кастет какой-нибудь, и перчатки, надеюсь, с любопытными свойствами. Грац, поздравил я товарища с приятной находкой. Ага, спасибо. Черт, будет круто, если я смогу наконец снять с рук эти черепа. Они так-то не самые удобные для моего стиля. Ну да ладно, пошли в деревню, вот, нам даже открыли. С тела на площади, там сохранишься. Встречаемся завтра, поведу тебя смотреть на цель миссии. Окей, а ты сам, а я, а что я? И Тейлер погладил шкуру с лежащими в ней руками вампира. У меня будет много дел. Глава 26. Утро, кофе. 2 часа ненапряжной, привычной работой, наконец, капсула. Вот только весь день я замечал за собой невероятное желание окунуться в огму. Понимаете ли? Оттуда не хотелось уходить. Абсолютная реальность ощущений, простые, решаемые проблемы, так сказать, здоровый стресс. Есть ты, проблема и твой меч. Ну, в моем случае кинжал, по большей части. Это сильно подкупало, к такому привыкаешь моментально, и, как я уже сказал, оттуда не хотелось уходить. Так что понятно, почему я едва досидел до конца рабочей сессии, слегка на отвали доделал задачи и, поев, прямо-таки прыгнул в капсулу. Еще и умолял крышку закрываться быстрее, а коннектор быстрее коннектится. Когда пелена перед глазами пропала, я оказался ровно там же, где и вышел. В центре небольшой деревушки, на площади, образованной полудюжиной достаточно богатых, по сельским меркам, домов, с приложенной к черной каменной стеле рукой. Заозиравшись, я успокоил по неведомой мне самому причине бьющееся сердце. Проблем не было никаких. Солнце светило. Где-то щебетали незримые птички, по площади бродила парочка человек, а на скамейке неподалеку сидел ухмыляющийся Тейлер. Черт возьми, он опять тут. Он вообще выходил? Пока я обдумывал эти несомненно сложные и важные мысли, мой товарищ поднялся с некрашенной сидушки и подошел ко мне, протянув руку. «Ну че, привет, и тебе не хворать, ты вообще не выходил?» – поинтересовался я. «Почему?» – удивился Тейлер. «Очень даже выходил. Ты вот как вышел, я еще максимум 2 часа тут гулял. Я сходил в ангар, сдал шкуру на броньку тебе, прогулялся на разведку». «А зачем разведка?» «Как зачем? Куртка будет готова». Тейлер смешно скосил глаза куда в бок и вверх. «Через 1.5 часа. За это время данжик с тобой навестим». «О, тут же заинтересовался я. И куда идем?» «А выборов 2, друг. Первый выбор. Прибыльно, но неудобно. А второй, не очень прибыльно. Но для нас с тобой легкая прогулка. Подумай пока, а я закончу мысль». Закончив с разведкой, я принялся за вампирские руки. «И знаешь что? Давай, не томи. Черепки волков идут в прошлое. Теперь я мало того, что более удобно адаптировал биобилд под мой основной стиль, так еще и получил небольшую плюшку за первую выделку подобного оружия. Че хоть сделал? Перчатки. Пришлось немного побыть изувером, но... кажется, вышло неплохо. Максимум силы я выжать не смог, и активного действия у них нет, хотя я, Бэйлин, рассчитывал, но и так неплохо. Не понял. Расскажешь позже тогда. Я вот о чем хотел сказать, мне мало информации. Давай подробнее о противниках. Легко. Более прибыльный вариант – гробница Альмо. Там что-то вроде зомби-мумий в тяжелой броне, легко можно разжиться достаточно неплохим оружием, пусть и внешне вкусовщина та еще. «Кстати, насчет наживы. Активировал вчера аукцион?» «Ага», — ответил я и полез в свиток. «А второй варик проще, там название не помню, что-то с бухтой, бухта крика, бухта боли, что-то из этого. Был бы ты алхимик, ты бы визжал от счастья, но не алхимикам там делать нечего от слова совсем. Просто рыболюдов без брони крушить, вот только тебе будет полезно, так как перед гребаным краборыцарем как раз вылезают. Охренеть, заорал я, напугал, засранец, вскрикнул Тейлер. Че там, я вчера по совету Тейлера купил за 2000 особый камушек на веревочке, типа брелка, который давал доступ к аукциону. Туда я, опять же, по совету бойца, выставил 2 из 3 трофейных доспехов, и их купили, буквально за ночь. При этом я не ставил финальную цену, а поставил начальную и аукцион с шагом с 10 тысяч драхм. Я еще удивился, мол, ну один целый ладно, может уйти 1000 за 70, а разбитый вообще, чуть ли самому не доплачивать придется. И вот прямо сейчас я смотрел на сообщение. Латный доспех глашатая принцессы, состояние, плохое, продан за 200 тысяч драхм. Латный доспех стража принцессы, состояние, хорошее, продан за 180 тысяч драхм. Заплатить 10% аукциону и вывести средства, я был изумлен, счастлив, немного напуган и просто задушен жабой. Изумлен, что все продалось, счастлив, что в карман прилетит почти 400 мать его так тысяч драхм. Напуган тем, как в целом легко достались эти деньги. А зол, так как из моих кровных 380 тысяч 38 уйдут аукциону. За что АО? Своими рассуждениями я поделился с Тейлером. Тот не удивился. А что ты хотел? Это же аук. Зато шастать по кузнецам и выставкам брони не надо. Сбагрил адресно, еще и наварился как следует. Ну да, это правда. Я, честно, даже не ждал такой огромной суммы. Это еще так, махнул рукой Тейлер. Немного. Сейчас эти доспехи в наличии на рынке. Вот один мой товарищ одним из первых продал доспех глашатая. Угадай, сколько получил? Да похрен. 1,5 лимона чистыми. У меня просто отвисла челюха. А ведь он еще 10% отдал АУКу. Такие дела, брат. Оттого немалая часть игроков мгновенно вписывается в любой кипиш, нарисованный нам заботливыми разрабами. Потому что с нововым оба хоть ножик подбери, а загнать можно за весьма приличную сумму. Да похрен. Выбираешь что? Давай на рыболюдей сходим. Во-первых, что-то я задолбался драться с бронированными противниками. А во-вторых, раз это место косвенно соприкасается с местом, ХМ, моего заказа, то надо изучить все поподробнее. Ну вот и отлично. Тогда пошли, и Тейлер направился к стеле. Когда мы подошли к ней, он приложил руку, и я, не дожидаясь оклика, сделал так же. Смотри, стелы, которых ты касался, становятся как путевые точки. Между ними можно путешествовать. Вот только если ты в местности раньше не был, то только игрок, у которого эта точка активирована, сможет тебя с собой взять. Естественно, эта точка тоже активируется, и позже к ней будет доступ. У тебя той точки нет, понятное дело, так что сейчас перед тобой высветится уведомление. Не дурак, надеюсь, согласишься. Как и было сказано, в воздухе передо мной повисло полупрозрачное окошко, на котором значилось: «Игрок Тейлер предлагает вам переместиться к стеле в деревне Иммару». «Принять? Ну, я не дурак, а потому согласился». Тьма, краткие 3-4 секунды странной невесомости, и мир снова расцвел. Мы оказались в совершенно другом месте. Мы были в деревне, в круге из домов зажиточных селян, а оказались на краю деревни, причем с совершенно другой архитектурой. Если в прошлой дома делали из досок и бревен, то тут все было сложено из некрупного камня и скреплено светло-серым цементом. Вместо шума леса доносился звук прибоя, а ветер вместо степной пыли и ароматов луга нес с собой соль и влагу. «Поздравляю, мы с тобой примерно на середине восточного побережья. До той деревни идти порядка 2 дней, игровых, естественно», — радушно раскинул руки в стороны Тейлер. «Наши с тобой задачи — дойти до Бронника, забрать твой новый сет и пойти резать рыбные хлебальцы. Готов? А как же?» — покорно согласился я. И мы отправились в путь. Первое, что я заметил, так это то, что Тейлер тут явно за своего. Все встреченные нами по пути селяне ему улыбались, махали ручкой и приветствовали. «Тейлер, это че такое?» — спросил я, глядя на очередное творение художников-пубертатов. Ну вот не мог я по-другому объяснить, почему у девушки лет 20, что шла с ведром молока, так сильно оттопыривается блузка. Возможно, по задумке она в детстве питалась одним молоком, капустой и ржаными горбушками, но тут уже спина начать болеть должна. А, это всегда так. Выбираешь деревню, просишь работу, и кластер области делает тебе поручения, и ты их выполняешь. С каждым разом все труднее и труднее. Когда на босса наткнешься, то надо его завалить. И все, друган, репа с местными на максимум. Куча преимуществ, скажу тебе. И цены ниже, и на мелкие прегрешения закрывают глаза, и все тебе улыбаются. Могут даже последние слухи рассказать. Ну и регулярные квесты с достойными наградками. Звучит хорошо, а то, только выбери нормальную деревню, чтобы и кузня, и бронник, и ведьма какая-нибудь, или хоть фонтанчик Ялы, и будет тебе счастье. Только вот не рекомендую брать на северо-востоке. Это почему? А так сложилось, что там основное место кача изгоев-волшебников, ну, бывших жертв. Они любят поначалу охреневать в атаке. Да, любопытно, пробурчал под нос я. Да на самом деле не особо, пожал плечами мой компаньон, попутно приветливо помахивая рукой какой-то девочке, что с палкой наперевес бежала вдоль дороги. Увернись от пары искорок или там молний, подбеги поближе, а там они ничего тебе сделать и не смогут. Ну максимум палкой своей ударит, а у тебя ну ладно, нож не особо внушителен. Не думал прокачать двуручку? Нет, издав смешок, сказал я. Хорош языками чесать, пришли уже, бросил Тейлер, заходя за калиточку какого-то внешне непримечательного домика. Этот торговец был без особенностей. Такой мужичок, низкого роста, абсолютно лысый, своими сильными ручищами обнял Тейлера, предложил выпить меда и после пары слов понятливо кивнул, после чего быстро вынес нам какой-то моток кожи. Моток на поверку оказался полным набором. Куртка расхитителя кладбищ. Редкость. Очень редкое. Качество. Отличное. Бонусы. Плюс 2 к ловкости. Брюки расхитителя кладбищ. Редкость. Очень редкое. Качество. Отличное. Бонусы. Плюс 2 к стойкости. Лицевая маска расхитителя кладбищ. Редкость. Очень редкое. Качество. Хорошие. Бонусы. Плюс 1 к ловкости. Одежка была чудо как хороша. Все элементы были выполнены из дубленой, тяжелой кожи, голубовато-серым мехом вовнутрь, что дополнительно давало очков стиля. Ну, если бы такие были. Маска закрывала все от носа до подбородка, при этом отлично легла, а тонкие перфорации совершенно не мешали дышать. Брюки были с накладными карманами, а я такое очень ценил, как за стиль, так и за практичность. Куртка же, мое почтение, куча кармашков, бронированные кольчужные вставки на груди, плечах и локтях, а у сердца нечто вроде патронташа для зелий, ровно на 4 гнезда. Ну это просто чума. Расстроило только то, что сет был неполный. Еще 2 элемента были сделаны не из шкуры льва. Сапоги болотного охотника. Редкость. Редкое. Качество. Отличное. Рубаха бойца. Редкость. Обычное. Качество. Хорошие. Уж простите, но я не всемогущ, извинялся перед нами бронник, и так едва хватило, не было ни малейшего шанса на ошибку. Я вначале вообще хотел капюшон нормальный сделать, но материала не было совсем, хватило только на маску. Да милейший, в чем вопрос, утешал я бронника, я и так доволен. Такие вещички мне смастерили, просто изумительно. Я еще допустил небольшой просчет с маской, так что она не такая хорошая, как задумывалось. Швы в одном месте прорезались, пришлось немного сокращать за счет горжета. Вы уж простите меня, право слово, мы с благодетелем, мужичок указал на Тейлера, договаривались насчет сапог, но шкура была не безразмерна, так что из личных запасов добавил. Но качество зато отменное, отводы хорошо защищает, и пинать врагов можно с удовольствием. Веди меня дорогой меча, сам бы такие носил, а рубаха так, от заведения бонус. Рубаха действительно была как рубаха, белая, льняная, с обрезанными рукавами, а вот сапоги будто сделаны из крокодиловой кожи, и смотрелись даже грозно. Загнутый нос и идущий прямо посередине стопы крокодилий гребень, и все это удовольствие на мягкой подошве из хрен знает скольких слоев простеганной кожи. Просто разительное превосходство над сандалиями, век бы их не видеть. Спасибо, мастер. Тейлер, тебе тоже огромнейшие. Мне б самому переть и переть. Ну да, не без этого. Но партнеры должны помогать друг другу, ухмыльнулся тот. Если закончил с примеркой, тогда пошли. Ага, сказал я, спрятал все в свиток и уже оттуда экипировался. Мастер одной рукой указал мне на зеркало, стоящее в полутьме, в глубине лавки, почти полностью забитой рулонами ткани, выкройками и различными инструментами, от иголок и ниток до клепок и молотков. Осмотревшись в зеркале, я почувствовал себя максимально удовлетворенным. В зеркале отражался вообще не вчерашний новичок. Плотная куртка со вставками, брюки, похожие на карго, роскошные крокодиловые сапоги и полумаска действительно делали меня похожим на того, кого, не, ожидаешь встретить ночью на древнем могильнике. Забавно, но на куртке сбоку была предусмотрена петелька, как пояснил Бронник, для кирки или заступа, если я действительно решу оправдать название сета. Тейлер же вскользь подтвердил, что идея не лишена как привлекательности по части приключений, так и рентабельности. Задумаемся. Выйдя от Бронника, мы сразу же направились в ту сторону, откуда едва слышно доносился шум прибоя. За получасом ходьбы и разговоров ни о чем и обо всем мы дошли до прибрежной зоны. К моему удивлению, тут не было песчаного пляжа, да и галечного тоже. Берег уходил в море крутым обрывом, высотой в 4-5 этажей. Пройдясь по берегу еще немного, Тейлер завел меня в какие-то кусты на самом краю обрыва, где я неожиданно обнаружил ступени, вырубленные в песчанике и круто ведущие куда-то вниз. Туда мы и пошли. Спустившись вниз, мы очутились на чем-то среднем между пляжем и бухтой. Вроде бы как это называлось брод. Вода размыла почву, образовав пещеру, до щиколотки наполненную водой. Пещера была приличного размера, и местные жители наверняка использовали ее в каких-то ритуальных целях. Впрочем, осмотрев башенки из камней в мой рост и синевато-зеленую наскальную роспись, я отказался от этой мысли, слишком старыми, выветренными и неполными были эти рисунки. Кроме того, не было атрибутики главной островной религии, ни мечей, ни топоров, ни дубин, ни алого цвета. Где нет этих вещей, нет и кромма. Тут было что-то другое. И вот тут день преподнес мне главный сюрприз. Когда мы прошли половину длинного грота, нам навстречу из него показалась фигура. Неполный латный доспех, шлем без забрала, массивные сабатаны и два самых главных атрибута. Огромная алебарда с золоченым топорищем и надпись над головой «Сэр Годфри Озерный». Шрам. 3. «Опять ты!» – заорал я. «Снова ты, гнусное отродье!» Одним тоном со мной воскликнул Годфри, тут же снимая со спины закрепленную невесть как алебарду. «Вы знакомы?» – удивился Тейлер. «Да еще как!» – выкрикнул я, тоже доставая щитолом и вставая в стойку. «Этот урод что-то там надумал, и после этого возомнил меня своим смертным врагом. Ты мерзкая падаль, отвратительное отродье самого. Повторяешься, гнида. А че случилось-то?» – недоумевал Тейлер, оставшийся абсолютно спокойным. «Мы в данж вошли, в составе группы, за деньгами. В последней комнате с боссом дрался этот типчик, деньгами делиться не захотел, и наша группа его завалила. Не самая красивая, но рядовая игровая ситуация», – резюмировал Тейлер. «Согласен. Поступил некрасиво, что есть, то есть. Но этот мудак мало того, что меня опозорил на весь Инмиль, еще и убил меня на арене. В целом, тоже рядовая ситуация», – рубанул Тейлер. «Вот только он явно не остановится, он сразу оружие достал. Ну и я сейчас, достал меня этот ролевик. Я че тебе сделал, ты, грязь и позор», – высокопарно заметил Годфри. «А мой долг – очищать сей славный остров от такой дряни, как ты. Видишь?» «Вижу», – вздохнул Тейлер. «Слушай, старина, свали, а?» Тут же обратился он к Годфри. «Новичка качаю, нам рыболюдов надо покрошить. Эта гниль тоже была мною изничтожена», – с честью ответил Годфри, после чего сделал неожиданное заключение. «Если ты его тренируешь, следовательно, ты ничем не лучше его. Ты тоже грязное пятно на славном облике земли Кромма». «Че?» – оторопел Тейлер. «Ну да, его можно понять. Третий шрам что-то там вякает пятому. Не сказать, чтобы для него безнадежная ситуация, но и верной победой не назвать. С мощью великого Кромма, что наградил меня третьим шрамом в этой обители темных существ, я одолею вас обоих». «А одолевалка достаточно отросла?» – злобно рявкнул я, и тут же на мое плечо легла рука Тейлера. «Погодь, дай я сам». Тейлер стукнул себя по груди и очутился во втором сете, том самом, бродячего мастера кунг-фу. А потом он начал идти в сторону Годфри. «Где твое оружие?» — с неким удивлением в голосе спросил Годфри. «Слушай, дай человеку поиграть спокойно. Вы квиты?» — напарник попытался урегулировать вопрос мирно. «Взрослые же люди. Я не сойду со своего пути меча», — рявкнул рыцарь имбецил, и тут же поправился. «В смысле алебарды, да. Мое предназначение — нести свет и честь на эту землю, своим оружием. Все жертвы, потерявшие честь и вид Кромма из своего сердца, все темные твари, все мертвые, что топчут землю, все прислужники Яллы, все падут от моей руки». «Ну ты и выдал, конечно. Забыл, правда, про слуг охоты и знаний. А насчет оружия? Не хочу марать лезвие от тебя, чистить его еще потом, так что обойдусь руками. Тогда ты падешь быстро, Годфри указал на вершие алебарды на Тейлера. Попробуй, просто ответил тот. Схватка началась молниеносно. Вот между ними 10 метров, и вдруг вздымается фонтан воды, а Тейлер уже совсем рядом с Годфри. Тот мгновенно применил навык, широкий круговой удар, призванный отогнать бойца. Тот поднырнул под удар и оказался в притирку к рыцарю. Красивый восходящий круг, и латник мало того, то теряет баланс, так еще и отступает на целый шаг. Он еще не знал, что уже проиграл. Тейлер налетел на него как овчарка на волчонка. Несколькими ударами он полностью сбил тому концентрацию, мощным джебом наградил нагрудник рыцаря сеткой трещин, пинком выбил из его рук алебарду и несколько раз наградил его ударами в голову. Годфри успел отскочить и вытащить из поясных ножен короткий меч, явно оружие последнего шанса. В этот момент руки Тейлера засветились голубым. Рыцарь пошел в атаку, полосуя перед собой воздух и стремясь разорвать дистанцию. Вот только боец остался практически на месте, одними ладонями, легкими шлепками он уводил удары в стороны. Годфри не заметил, что враг почти не отступает, а потому сам все приближался. Когда он все понял, было поздно. Тейлер распрямил правую ладонь, и сквозь его халат увидел, как вспыхнул и шрам, и его рука. Резкий взмах, и меч Годфри вместе с его рукой также отлетает в сторону. Вторая вспышка алого, и прямым ударом кулака с подшага Тейлер наносит прямой удар кулаком в грудь. Костяшки разбрызгивают в стороны осколки нагрудной пластины и с страшным хрустом входит в плоть. На секунду Годфри открыл рот, и из его глотки показался алый свет кровотечения, а потом он рассыпался в пепел, который тут же смешался с морской водой. «Приятно размялся», — резюмировал даже не запыхавшийся Тейлер. Оглядевшись, он с неудовольствием поджал губы, после чего порылся в воде и извлек оттуда простой щит из сыромятной кожи. Хмыкнув, он небрежным жестом отправил его обратно в воду. «Ну что, пошли, нам немного мобов, наверное», — оставил он. «Ага, только и мог сказать я, слов не хватало. Вот теперь я увидел истинное лицо Тейлера, безжалостного и мощного бойца. А что же будет дальше?» Внезапно передо мной всплыло окошко. «Игрок сэр Годфри Озерный занес вас в список непримиримых». «Занести игрока в ваш список непримиримых?» Подумав, я подтвердил. «Пока не знаю, что это дает, но наверное что-то дает. Узнаю как раз у Тейлера». Спустя какие-то 3 часа мы уже были в совершенно другом месте. Точнее, на западном побережье. Как так вышло? А рассказывать толком не о чем. Мы побродили по полузатопленным галереям, увидели пару десятков трупов контрабандистов, из которых 2 группки были немертвыми. Разобраться с легко одетыми противниками было несложно. Потом мы наконец встретили рыболюдей, и сильно большой проблемы они для меня не составили. Гуманоидные рыбы, что еще сказать, копья, мечи, выращенные из кораллов, редко оружие на цепи в виде небольших якорей. Одеты они были никак, и что щитолом, что Крис отлично справлялись с ними, особенно последний. Мне было достаточно нанести какой-нибудь удар в отмеченную красным область, отступить и дождаться гибели. Тейлер был доволен успехами. Небольшую сложность представил выползень, 2-метровая махина сразу с 2 копьями, которая являлась боссом данжа. В целом, опять же ничего сложного, просто больше времени на него потратил. Практически все это время Тейлер просто бродил рядом, вмешавшись в бой буквально пару раз. С охоты мы подняли по 4000 драхм на брата, что Тейлера в целом не особо устроило. Он пожаловался, что скорее всего тот рыцарь вытащил все до нас. Но мне было пофиг, я убедился, что морские монстры для меня толком угрозы не составляют. Что гораздо приятнее, так это то, с выползня я и сам набил себе 3-й шрам. Охренеть прогресс, конечно. Правда, Тейлер предупредил, что с 3-го шрама прокачка сильно замедлится, и что 4-й шрам я получу где-то через месяц. Ну и ладно, зато я полноправно перестал быть новичком. Эдакий воробушек, не сильно стреляный, но пороха немного нюхнувший. Выйдя из данжа, мы добрались обратно до деревни и оттуда, по указке Тейлера, телепортировались на противоположную часть острова, на западное побережье. Тут было более живописно, как по мне. Холмистая равнина, высокие белые камни, рассыпанные по ней, опять-таки шум прибоя. Как-то лучше, чем бесконечные зеленые луга Востока. Мы зашли в точно такой же данж, но, по заверениям Тейлера, противники тут будут посильнее, просто чисто по характеристикам. Так и оказалось, практически такой же грот, только вот вглубь скалы не вели никакие пути. Просто грот, размерами как ангар, 300 на 300 примерно. Тейлер приказал мне спрятаться за камушек около стены, и я его послушался. Пока что он не давал мне причин не доверять ему, а потом начался треш. Тейлер успел постоять спокойно не больше минуты, как из-под воды, которой тут было по колено, полезли такие же рыболюди, какие были в той пещере. Тейлер активировал третий сет, вот только теперь вместо черепов на руках у него были массивные перчатки из мертвенно-бледной кожи. Пальцы были отрезаны, и полоски кожи были закреплены на костяшках, там же матово сверкали угольно-черные пластинки. Я догадался, что это были когти вампира. Не самое обычное решение, но если его все устраивало. Тейлер не высказал никакого беспокойства по поводу появления чудовищ, хотя их было десятка три. Он быстро, уверенно и жестко расправлялся с каждым, буквально взрывая из головы ударами, отрывая конечности и протыкая джебами насквозь. Самое страшное, что он даже не использовал специальные атаки. Было видно, что он тут далеко не в первый раз, и что такая схватка для него привычна. Как только он расправился со всеми, из-под воды полезла вторая волна монстров, уже количеством побольше, и среди них появились новые противники, какие-то шаманы с короткими островерхими посохами. Мне они показались похожими на огромные раскрашенные зубочистки, если честно. Себя они проявить не успели, Тейлер разобрался с ними в первую очередь. Третья волна была точно такой же по составу, вот только теперь все рыболюди были в костяной броне или хотя бы со сверкавшей черным чешуей. Вот тут Тейлер провозился несколько дольше, ему, как и мне, не слишком легко было справляться с бронированными противниками. Будь у нас молоты, было бы полегче, а так, когда и последняя волна окончилась, наступил краткий перерыв. Тейлер успел выпить пару каких-то флаконов, и тут из воды вздыбилась целая гора, которая тут же отхлынула волной, полностью скрывшей под собой бойца. На свет вылез местный босс. Цель Тейлера, и моя цель, массивная туша, на двух ногах, ростом около 2 с лишком метров, при этом он был настолько мощный грузин, что казался куда больше тех глиняных големов, с которыми я сталкивался в катакомбах нищих. Ни брони, ни оружия у него не было, да оно и не нужно было. Все его тело покрывало естественная броня темно-синего цвета, покрытая ракушками, налипшими водорослями и многочисленными шипами длиной с мою ладонь. Глаза прятались в бронированной голове, массивные наплечники прикрывали ее с боков, а хитин на руках мог посоперничать с какой-нибудь кирасой. Его правая рука к концу расширялась, а вместо кисти там была исполинская шипованная клешня, концы которой скребли по дну грота. Левая рука была почти нормальной, просто трехпалый. Я прочитал надпись над его головой и обомлел. Рыцарь глубин. Риск. 6. Аналог 6-го шрама. На кого, мать его, Тейлер вообще вышел? Схватка началась быстро. Ни Тейлер, ни Краб не хотели все затягивать. И тут я изумился во второй раз. Рыцарь глубин был быстрым. Чертовски быстрым. От твари такого веса и такой мощи ожидаешь медленных и размашистых движений, но он двигался быстро, буквально скользя по воде, бил резко и экономно, и вовсю пользовался клешней, мощные взмахи шипованным хитином уже сами по себе наверняка равнялись ударам тарана, а он еще и щелкал ею, посылая в Тейлера шары кипящей воды и стремясь схватить его для своих гнусных целей. Мой товарищ тоже был не лыком шит, он скакал и перекатывался как дикий кот, иногда полностью погружаясь в воду, резко сокращал дистанцию и бил, бил, бил, от каждого удара хитин рыцаря трескался, и оттуда лился призрачно-синий свет. Видимо, его кровь была угодна Кромму. Схватка длилась на равных, но от трескавшейся брони и кровотечений рыцарь все замедлялся и замедлялся, что дало Тейлеру решающий шанс. Я же в этот момент применил тот навык, позволявший мне видеть бронированность противника. Энда, дела, господа. Он был почти весь синий, что означало практически непробиваемую броню. Лишь в паре мест я видел отблики красного, как раз на сочленениях его брони. Вот только они были предусмотрительно закрыты короткими загнутыми шипами, что еще больше сужало окно для ударов. Тем временем Тейлер пошел на риск и встретил прямой удар клешни мощным хуком. Отлично поставленный удар смог остановить клешню, и рыцарь сбился с ритма. Клешня покрылась сеткой трещин. Не теряя ни мгновения, Тейлер запрыгнул на рыцаря и, цепляясь за шипы, полез наверх. Рыцарь начали делать прыжки из стороны в сторону, махать руками и пытаться счистить назойливую мошку с себя клешней, но не преуспел. Тейлер добрался до его головы и тремя вспыхнувшими алым ударами вогнал голову рыцаря куда-то вглубь туловища, предварительно раскрошив всю его броню. И даже это не остановило рыцаря. Дернувшись, он скинул Тейлера в воду и начал хаотично размахивать конечностями и топтаться на месте, желая хоть напоследок убить противника. Тейлер же чудом ускользнул от всех ударов и разорвал дистанцию. Агония продлилась еще минуты две, после чего рыцарь вдруг замер на месте и бессильно свалился в воду. «Ну и как тебе?» – отдышавшись, спросил Тейлер. «Мне кажется, ему пожадничали на седьмой шрам, только и мог ответить я. Задачка очень непростая. Ну что решил, берешься?» И Тейлер внимательно посмотрел на меня. «А то», – тут же ответил я, – «это ведь намного интереснее, чем просто бегать по данжам». «Ну хорошо», – расслабился Тейлер. «Ну хорошо, эпилог. Ну и чего ты там стоишь?» – окликнул меня Тейлер. «Да сейчас», – прогудел я, не в силах оторвать взгляды от статов. «Имя: Ромул. Шрам: 3. Раса: равнинник. Сила: 6. Ловкость: 10. Стойкость: 5. Дух: 8. Свободные очки: 0. Короткие ножи: 5. Активные навыки: разящий выпад. Пассивные навыки: метатель. Длинные ножи: 5. Активные навыки: косой разрез. Пассивные навыки: льющий кровь. Кинжалы: 5. Активные навыки: грубый порез. Пассивные навыки: ночной убийца. Тяжелые ножи: 5. Активные навыки: ярость мясника. Пассивные навыки: бронелом. Стилеты: 5. Активные навыки: изъян. Точный выпад. Короткие мечи: 5. Активные навыки: обезоруживание. Молниеносный взмах. Свободные очки навыков: 0. Открыто древо талантов. Открыто древо небоевых навыков. Да, мне открылись дополнительные таланты и небоевые навыки. В последнем не было ничего особенно интересного. Просто выбираешь мирные профессии. От оружейника и бронника до зельевара и механика. Даже повар был. А вот таланты – интересная вещь. За каждый шрам тебе дается драгоценное очко таланта, которое ты можешь вложить в один единственный пункт из огромного списка. Что-то похожее я видел на стримах по пятому Fallout'у, только их там было существенно меньше. Были почти бесполезные вещи, которые, например, увеличивали класс с брони, позволяли игнорировать стрелы охотников и все в таком духе. Были полезные, вроде полного игнора твоим оружием просто кожаной брони, самой распространенной, повышенный шанс кровотечения, в общем, было над чем поразмыслить. А были и экстремальные навыки, способные полностью поменять геймплей. Как вам, например, талант «Дикий воитель» делает вот что: увеличивает урон всех мечей и топоров, даже двуручных, на 30%. Согласен, чудовищный показатель. Вот только цена: невозможность носить броню, никакую. Максимум простые кожаные штаны и какой-нибудь бронелифчик для девушек. Можно было бы вспомнить про защитные татуировки, которые тут были ограничены входу, но они тоже получали штраф, пусть и не такой мощный. Меня вот заинтересовал талант инкогнито. Урон увеличивается, если у тебя закрыто лицо. Все бы круто, но если лицо открыто, то тогда получаешь такой же штраф, в 15%. В любом случае, огромное полотно талантов было настолько всеобъемлющим и огромным, что я попросту устал его листать. Да и я в целом устал после сегодняшнего дня, так что я решил отложить взятие талантов на потом. Буду посвежее, да и информацию поищу. «Я все статы качал», — ответил я Тейлеру. «Все равномерно?» «Да, всего понемногу». «Ну и хорошо. Так, к слову, я рекомендую тебе больше внимания уделить стилетам. Также можешь посмотреть ответвление от коротких мечей, там небольшая ветка к кацбальгерам. Многие тихушники изредка пользуются». В ответ на мой недоверчивый взгляд он вздохнул. «Ну ладно, не сильно много кто, да и очень редко. Это чаще идет как альтернатива щиту. Но все же, посмотри, приятно иногда сломать меч противника. Я с такими на третьем шраме баловался, потом отменил. Вкачивал бойцовские стили». «Ясно, ясно. Что у нас дальше по плану?» «По планам все предельно просто. Ты взял третий шрам, а это значит, что разрыв сильно увеличен в геометрической прогрессии. Чтобы ты банально не помер в бою с рыцарем глубин, тебе нужен хотя бы четвертый, это минимум. Лучше прокачаться до середины пятого. За это время я тоже должен взять шестой. Снова, не понял я. Помнишь, я как-то рассказывал про регулярные и нерегулярные турниры башен Кромма? Ну, броня мне нужна на регулярный, который проводится, по сути, самими разрабами. А вот есть нерегулярные, соло-турниры. Ты входишь в башню и пытаешься прокачаться сильно. За раз такой игрок, как ты, может поднять до полутора шрамов. но и цена высока. Ты уже дрался на арене со ставкой в виде очков навыков? Я кивнул, ну вот, а там еще жестче. В башне боли, самой стартовой, ты ставишь все, что есть у персонажа, включая золото и вещи, а еще и 10 очков навыков. А что в самой жесткой? Башня чести. По идее, да и по словам разработчиков, там можно бросить вызов самому Кромму. В случае победы возможно все. Перекроить остров, сделать катаклизм, устроить нашествие какое-нибудь, да и просто стать богом войны. Ни хрена себе. Ага, вот только ты ставишь персонажа. Это как? Подожди. В случае проигрыша весь твой персонаж удаляется. Совсем. Навсегда. Мгновенно и без шансов на восстановление. Зверство какое-то. А то. Игра же хардкорная. Пожал плечами Тейлер. А по планам? Пойдем с тобой в данж. Куда же еще? Придется погулять. И сильно. Идем в могилы героев. Почти как катакомбы нищих. Посмеялся я. Почти. Только катакомбы будут легкой прогулкой. Ну что, до завтра. Давай, да, до завтра. Мы пожали руки, и я разлогинился. До турнира 2 месяца и 13 дней. Кирилл, 10 апреля, 18:36. Я вылез из капсулы и тяжело выдохнул. Тело, конечно, в капсуле затекало, будь здоров. Размявшись, я подошел к столу и только взял методичку от компании, в которой были описаны и заботливо нарисованы упражнения для разминки, как в дверь позвонили. Наскоро одевшись, я метнулся к двери и открыл ее, уже зная, кого увижу. Длинные светлые волосы, ехидный взгляд, легкая курточка и пакет с едой. Свет, ну чего встала и зыришь, давай, проходи. Я посторонился, уступая сестре проход. Как раз успела, да. Выпроводил своих куртизанок, ехидно, под стать взгляду, спросила Светка. Ага, как узнал с утра, что сеструха зайдет, то всех троих пинками выгнал. Давай, проходи. Дома еды нет только. Бич-пакет где-то лежал из МЗ. Совсем со своей игрушкой охренел. Возмутилась сестра, положив пакет на пол и уперев руки в боки. Скоро твоей фигуре буду завидовать. Я рассмеялся. Сестра моя была как бы повежливее. Миниатюрный. 1,60 м, вес едва за 50. Сам-то я был на полторы головы выше нее. Хорошо, что я знаю тебя, дурака. Бич-пакеты они же такие, выводятся в том же виде, что и зашли, почти что в гости. Я взяла поточить немного, готовые, конечно, но разогреть все равно надо. И не дай бог я увижу, что ты жрешь мой цезарь. С креветками, алчно поинтересовался я. С тофу, высунув язык, ответила Светка. Знает же, что я не переношу этот псевдосыр. Ставь чайник, чая, зря пришла. Тимур, 10 апреля, 19:55. Капсула открылась, и из нее показались пока еще мускулистые руки. Тимур, рассматривая их, подумал, надо больше внимания уделять подготовке. Без силы мышечной массы о реабилитации можно и не думать. Пока готовлю Ромула, надо меньше играть и больше есть. Ага, как же, только в игре он прежний, только там чувствует себя полноценно. Рука ухватилась за край коляски, подкатила ее поближе, и Тимур поднялся. Аккуратно, не вставая, он размял спину и плечи, поводил головой, уперся руками в бортики капсулы и приподнял культи. Сложно не было вовсе, что там, половина бедер. Тяжело приземлившись, Тейлер покатился по темной комнате с выключенным светом. Активировав освещение, он подъехал к столу, взял все необходимые препараты, обезболивающие, витамины, кроворазжижающие и улучшающие микроциркуляцию крови. Выпив их за один прием, он откинулся на спинку недорогого кресла. Глядя на обрубки ног, он мог только прошептать: 2 месяца, 2 гребаных месяца.